и упал со стула. На самом деле я всегда представлял себе, что однажды встречу отца, пусть даже только для того, чтобы спросить его, где он все это время был. И вот мне уже почти 28, а я никогда его не видел. Как встретиться с ним, я не знал. Жив ли он? Этого я тоже не знал. Я не знал, где он жил и как выглядел. Но в тот момент, когда мой сын задал свой серьезный не по годам вопрос, я знал, что пора пришла. Придя на следующий день на работу в лабораторию, я позвонил в справочную службу, чтобы узнать номер Томаса Тернера в Монро, Луизиане. Это было все, что мне удалось выяснить у мамы за долгие годы. Оператор нашел 5 человек с таким именем. Я решил обзвонить всех на свой страх и риск. Я набрал первый номер. «Можно Томаса Тернера?» — спросил я пожилого мужчину, который взял трубку. «Томас Тернер умер», — ответили мне и извинились. Надеясь, что я не опоздал, я набрал следующий номер и объяснил женщине, которая взяла трубку, что ищу Томаса Тернера, который знал Бетти Гарднер. «Знаете что? Я знаю 2 Томасов Гарднеров. Один пьет, а другой пил, но бросил», — сказала женщина. Действуя на удачу, я спросил, можно ли связаться с трезвым Томасом Тернером, и узнал его адрес. Я проверил адрес у оператора информационной службы, чтобы убедиться, что у меня были правильные номера телефонов. Глядя на телефонный номер, я глубоко вздохнул, не зная, как начать разговор, если Томас Тернер возьмет трубку. Я набираю номер и слышу, как кто-то поднимает трубку, и глубокий мужской голос отвечает: «Алло. Вы знаете Бетти Гарднер? Я ее сын Крис и ищу своего отца. Вы...» Не успел я закончить. «Да», — сказал отец, — «я давно жду твоего звонка». Благодаря тому, что я разгадал загадку, ключ, который искал почти 28 лет, в моей жизни практически за одну ночь произошел колоссальный энергетический всплеск. Человек, которому я позвонил, был просто голосом на том конце провода. Но он пригласил меня к себе в Луизиану, чтобы познакомиться с ним и с моими братьями и сестрами, о которых я не знал. Я пообещал приехать, как только улажу свои дела. А задача по поиску новой ниши на рынке труда, которая казалась невыполнимой, вдруг решилась сама собой. В поисках возможностей попасть в мир бизнеса я устроился на работу торговым представителем в компанию медицинского оборудования и медикаментов, в компанию под названием CMS, расположенная в Сан-Бруно, в самом сердце Силиконовой долины. CMS в основном занималась поставками в лаборатории и больницы. Моя стартовая зарплата была 30 тысяч годовых, почти в 2 раза больше, чем я зарабатывал исследователем с потенциалом удвоить эту сумму. Столько зарабатывали лучшие продавцы компании. Конечно, эти сотрудники были в бизнесе по 20 лет, построив отношения с клиентами и застолбив свои территории. Я никогда не считал себя прирожденным продавцом. Тем не менее, я ладил с людьми. Как говорил Уилл Роджерс, все, кого я встречал, были моими одноклассниками. Я знал удивительно.